Глава 5. Киваю на анкету, но продолжаю смотреть на девушку. Наши взгляды встречаются. В моем ликовании, в глазах Насти изумление, быстро переходящее в негодование. Она поджимает губы и сводит брови к переносице. Кресло скрипит, когда Настюшка отодвигается от меня дальше, но в сущности это жалкие сантиметры, которые легко преодолеть одним ленивым движением. «Да что ты себе позволяешь?» — шипит она, как разъяренная кошка. «Думаешь, можешь безосновательно обвинять меня, потому что ты капитан команды?» Настя резко подскакивает, смотрит на меня сверху вниз. «Мне нравится, как резко мы перешли на «ты». Такой контраст сближает и повышает температуру в комнатушке. Не оставляя ей преимущества, тоже поднимаюсь, упираюсь ладонями в стол. Только сейчас понимаю, что Настюшка очень миниатюрная. Даже в таком положении я намного выше. И меня прет от нашей разницы в росте. Уже представляю все позы, в которых у нас может быть секс. Нет, не может быть. Будет. А ты думаешь, раз спишь со спортивным директором, то тебе можно давать нам идиотские анкеты и ждать, что мы заполним их без лишних вопросов? Ядовито усмехаюсь. Ее лицо бледнеет. Настя ахает и сжимает кулаки. Я должен упиваться своей победой и тем, что застал ее врасплох. Она не может диктовать нам условия, даже если ее сюда назначит президент клуба или спонсор. Мы спортсмены. И прежде всего должны побеждать на льду, а не улыбаться в камеры и отрабатывать рекламные контракты. Но во всем этом есть одно «но». Мне физически дурно от себя, потому что я чувствую, что обидел ее. Пелена ярости спадает с глаз. Похоть отступает, оставляя звенящую пустоту. В затылке свербит, а на плечи наваливается тяжесть. «Я — новый менеджер вашей команды, Никита. Анкета — это необходимость, чтобы узнать каждого из вас и сохранить данные, потому что у клуба корректируется стратегия работы». Она выпрямляется. Голос дрожит, но все равно звучит уверенно. «Все это мне нужно для рабочих задач, а не для того, чтобы найти перспективного жениха. Тем более ты и так знаешь, что он у меня уже есть», — поднимает уголок губ в ухмылке. Она выпрямляется и скрещивает руки под грудью. «Твою мать, я опять на нее смотрю». «Или ты рассчитывал занять его место?» — спрашивает Настюшка с вызовом, мастерски схватив меня за яйца. «Фигурально, разумеется. И я нахрен ни капельки не против, потому что улыбаюсь, как кретин», испытывая удовольствие от нашей перепалки и колких ответов Бисти. Коротышки не в моем вкусе. Демонстративно обвожу ее взглядом. Настя закатывает глаза, будто догадывается, что я вру. Она на 300% в моем вкусе. Вот и славно. Ничто не помешает деловому сотрудничеству. Она переводит взгляд на часы за моей спиной. Спохватившись, закрывает крышку ноутбука и берет ежедневник и ручку. «Мне уже пора. И анкету все-таки заполни. Вас трое, кто еще не прислал ответы». Кивнув, иду на выход из кабинета, подхватив по пути сумку с формой. «Мы не закончили обсуждение», — бросаю ей через плечо. «Можем обсудить вопросы в текстовом формате. Если ты не против, я возьму твой номер у тренера и напишу, для чего в анкете каждый вопрос». Бодро отзывается, натянув на лицо пластмассовую улыбку, как у куклы. Очень красивой куклы. Я в восхищении и в бешенстве одновременно, потому что хочу видеть ее настоящие эмоции, а не застывшую маску. Окей, киваю. Понятия не имею, зачем это делаю. Толкаю дверь, но она останавливается слишком быстро. Слышу шум, в коридоре что-то с грохотом падает на пол. За дверью показывается Денис. Он открывает ее шире и с недовольством смотрит сначала на меня, потом на Настю. Неожиданно хмыкает он. «Доброе утро, Никита. Не думал, что ты ранняя пташка». «Доброе». Мы пожимаем друг другу руки. Я едва не кривлюсь. Мне противно от самого себя. Стою и улыбаюсь парню, на девушку которого дрочил сегодня утром и которую мечтал загнуть на столе. Да, возникли вопросы по анкете. Не хотел откладывать до понедельника. «Похвально». Дэн все еще смотрит с недоверием. «Минут через 40 зайди ко мне, ладно?» «Без проблем. Хорошего дня». Выхожу в коридор и, не оборачиваясь, иду оттуда как можно быстрее. Настроение портится вмиг и теперь тонет в болоте под названием «ни черта хорошего». Даже беговая дорожка и предельные нагрузки не спасают. В моей голове варится каша из злости, чувства вины, недотраха и агрессии. Ненормальное желание оказаться в Насте крепнет к концу тренировки и подогревается нашим столкновением в дверях кабинета спортивного директора. Мы так близко друг к другу, что я снова чувствую запах ее духов, ловлю сдавленный выдох с ее губ и тону в темно-синих глазах. Настюшка с вызовом выгибает бровь и презрительно кривит губы, будто вляпалась в дерьмо, а не столкнулась со мной. В любой другой ситуации я бы уже шел следом и доказывал, что я не настолько хреновый, каким она меня успела представить. Но приходится 15 минут слушать речь ее парня о том, какая Настя молодец, и что мы не должны мешать ей делать наш клуб популярнее. Я соглашаюсь со всем, что втирает Дэн, даже подписываюсь на съемки в какой-то сомнительной рекламе, потому что нет сил спорить. Тренировка снова заканчивается провалом. Тренер угрожает мне скамейкой на протяжении всего сезона, но даже это не помогает. Нужно отвлечься, переключиться, сбросить напряжение, но у нас в самом разгаре тренировочный процесс и подготовка к старту сезона, поэтому, умывшись ледяной водой, я иду заполнять идиотскую анкету.